Сначала он послал по маршруту аистов двух болгар. Те расспросили Жора Грыбинский и сочли, что он не причастен. Затем отправились к Иддо, который вызвал у них подозрение, за что и был убит и брошен у болот. Судя по тому, что говорила Сара, ее брат узнал о контрабанде. Однажды вечером, оказывая помощь одному из аистов Бема, он, наверное, наткнулся на содержимое колечка, на алмаз. Он понял, в чем состояла схема, и стал мечтать о богатстве. Он достал новое оружие и потом каждый вечер сбывал в болотах окольцованных аистов и искал алмазы. Так весной 1991 года Иддо стал владельцем драгоценных камней, переправляемых с помощью аистов. Далее, возможно, два варианта. Либо Иддо заговорил под пыткой, и болгары забрали алмазы, либо он ничего не сказал, и тогда сокровище до сих пор где-то спрятано. Я склонялся ко второй версии. В противном случае, зачем было Максу Бему посылать меня по следам аистов? Однако, несмотря на открытие, сделанное с помощью птиц, многое еще оставалось неясным. Сколько времени существует этот способ контрабанды? Кто сообщники Макса Бема в Африке? Какова роль единого мира в схеме контрабанды алмазов? И самое главное, какая связь между алмазным делом и украденным сердцем Райко? И кто убил Райко, болгары или кто-то другой? Владели ли они хирургической техникой, о чем говорил Милан Джурич? За всеми этими вопросами вставал еще один, самый трудный, касающийся непосредственно меня. Почему Макс Бем выбрал именно меня для ведения этого расследования? Почему именно меня, ничего не смыслившего в аистах, не работавшего в его системе и, что самое худшее, вполне способного раскрыть схему контрабанды? Я мчался к Бейт-Шану. Около 7 вечера я миновал пустынные пространства оккупированных территорий. Вдалеке я разглядел военные лагеря, огни которых мигали на вершине холмов. В окрестностях Наплуза меня вновь остановили у блокпоста. Алмаз, полученный от Вилма, был спрятан в сложной бумажке на дне одного из моих карманов. Глок-21 притаился под ковриком машины. Я опять произнес речь о птицах. В конце концов, меня пропустили. В 10 вечера вдали показался Бейт-Шан. Ночные ароматы уже окутывали землю, усиливая чувство смутного сожаления, охватывающее человека в сумерках, когда гаснут последние отблески дня. Я припарковал машину и направился к дому Сары. Света нигде не было. Когда я постучал, дверь отворилась сама собой. Я выхватил глок, дослал патрон в ствол. К оружию привыкаешь очень быстро. И вошел в большую комнату, однако там никого не было. Я помчался в сад, поднял брезент и заглянул в хранилище. Галиль и Глок-17 исчезли. Сара ушла. По-своему. Вооруженная до зубов, как солдат на марше. Быстрая, как ночная птица. Глава 23. Я поднялся в 3 часа, как накануне. Наступило 6 сентября. Вечером я рухнул в Сарину постель и уснул, не раздеваясь. Кибуц пробуждался. В пурпурном свете раннего утра я смешался с толпой мужчин и женщин, идущих к Фишпонс, и попытался расспросить их о Саре. Ответом мне были враждебные взгляды да обрывки слов. Тогда я решил обратиться к Birdwatchers. Они вставали рано, чтобы застать пробуждение птиц. В 4 часа они уже проверяли свое снаряжение, собирали запасы пленки и продуктов на весь день. Я попытался расспросить людей, стоявших на крыльце дома. После нескольких безуспешных попыток один молодой голландец, наконец, узнал по моему описанию Сару. Он уверил, что накануне около 8 часов утра точно видел эту молодую женщину на одной из улиц Неве-Эйтона. Она садилась в автобус номер 133, следовавший на запад, в Нетанию. Его еще удивила одна деталь. У девушки была сумка для гольфа. В следующее мгновение я уже мчался на запад, вдавив в пол педаль газа. В 5 утра равнины Галилеи были залиты светом. Я остановился на станции техобслуживания около Цезареи, чтобы заправиться. Между глотками чая я полистал путеводитель, ища информацию о Нетании, городе, куда направилась Сара. От того, что я вычитал, я чуть не выронил горячую чашку. Нетания, численность 107 200 человек. Это курортное место, известное своими песчаными пляжами и тишиной, также является крупным промышленным центром, специализирующимся на обработке алмазов. в квартале близ улицы Герцль,